Глава 23. Первый экзамен. С тех пор мы занимались у меня. И если раньше начало сессии я ждала только со страхом, то теперь присоединилась еще и грусть. Сдам экзамен, и эти чудесные вечера закончатся. Наверное, Грета решила бы, что я ненормальная. Романтика ведь так себе. Повторение основных битв и генеалогия самых известных родов. Так называемые дюжины силы. И род Флогис, и род Маринер были одними из самых древних, уходящих корнями в далекое прошлое. И, само собой, наши семьи принадлежали к дюжине силы. С чем мы друг друга и поздравили, хлопнув ладонью о ладонь. «Ты будто не знаешь», — изумился Ран. Но я отмахнулась. «Знаю, да, но как-то не держу в голове, ты ведь понимаешь». Я хотела сказать, что от меня продолжения рода не дождаться, потому совершенно неважно, к знатной семье я принадлежу или нет, у меня никогда не будет детей, которым я смогла бы это рассказать. Я не договорила, но Ран все и так понял. Положил руку мне на плечо. «Кора, но ведь скоро, может быть, все изменится». «Да, да, может быть». Я очень-очень хотела на это надеяться. И тогда двум знатным и старинным семьям ничто не помешает объединиться. Вот бы все лекции были такими, как эти вечерние занятия с Раном. Между делом я грызла орешки, а Ран, предпочитающий фрукты, время от времени отщипывал от грозди виноградины. Но так как говорил в основном он, то я, расправившись со своими запасами, незаметно подбиралась к ягодам и почти полностью обгладывала веточку, заслушавшись очередной историей. «Ты ведь не любишь виноград?» Один раз не столько возмутился, сколько удивился Ран. «Ну, так-то да, но я заслушалась». «Хм, а вода в доме есть?» Я протянула ему кружку. «Ну, сам себе сотвори немножко. В этой комнате столько сырости, что ни на одну кружку хватит». «Славно, славно», — притворно ворчал Ран, пряча улыбку. «Я тут с ней занимаюсь, ночей не сплю, а она меня сыростью поит». И все же, как ни прекрасны были эти вечера, но однажды наступил последний. Завтра утром первый экзамен. Сессия, которую все так ждали и так боялись, наконец началась. В тот вечер мы еще раз пробежались по основным вехам и событиям, и мне казалось, что я ничего, просто ничегошеньки не помню. Я совсем загоняла Рана, снова и снова заставляя его вкратце пересказывать то один момент, то другой, пока он не остановил меня. «Кора, это бессмысленно. Либо ты знаешь, либо нет. Но ты знаешь, и перестань себе сомневаться». Утром у кабинета стояла толпа бледных, невыспавшихся однокурсников, которые держали в руках кипы исписанных листов. Они то застывали статуями, глядя в пространство остекленевшими глазами, то начинали судорожно перелистывать конспекты, как будто именно сейчас, в эту секунду, их озарило видение того, какой именно билет попадется. Я, помня о том, что сказал Ран, решила отпустить ситуацию. Я сделала все, что могла. Я честно учила, а теперь надо просто пойти и сдать. Ко мне притулилась печальная Вита. «Коржик, я без сил», — сообщила она. «И это, между прочим, только первый экзамен. На последнем я, видно, просто умру». Дверь отворилась, и в коридор выглянул магистр Мэн в парадной синей мантии. Студенты при виде него попятились прочь, образуя вокруг преподавателя кольцо, так, словно навстречу вышел не сухенький старичок, а какой-нибудь Полипис. «Ну, кто смелый? Кто в первой пятерке?» — приветливо спросил пожилой водник. «Пойдем!» — я потянула Виту за руку. «Быстрее зайдем, быстрее выйдем!» Она шмыгнула носом, но сопротивляться не стала. Лекса и Норли мы тоже утащили вслед за собой. Пятым увязался Вик. Вот его только не хватало. Наш привычный светлый кабинет сейчас казался мрачной обителью зла. На столе магистра Мэна ровным полукругом были разложены прямоугольники бумаги, билеты. Честное слово, я сейчас испытывала ужас почти такой же, как тот, что чувствовала, ступая на воздушный мост. Один в один ощущение. Моя рука зависла над билетом, как над беспросветной пропастью. «Тяните, госпожа Флогис, не тяните!» — скаламбурил Лоэрон Мэн. Он, кажется, как раз наслаждался происходящим. Наконец-то чувствовал себя главным человеком в этой аудитории. Я зажмурилась, цапнула бумажный квадратик, поднесла к лицу — и только тогда открыла глаза. Битва поздней весны, объединение родов, ход и итоги битвы. И тут же, словно теплая волна укутала меня. Битва поздней весны, о которой я услышала в тот самый первый вечер. Ран рассказывает и гладит мои волосы. Я поняла, что помню все-все. Какое у вас довольное лицо, госпожа Флогис. Поняли, что знаете билет? Ага, счастливо выдохнула я. Рад за вас, садитесь, готовьтесь. Вита, Норли и Лекс тянули следом, и, судя по облегчению, что отразилось на их лицах, билеты им тоже достались неплохие. Вик свой билет сжег. Поднял, перевернул, заглянул наоборот, и бумага тут же вспыхнула в его руке. «Ой, простите, магистр, это от волнения». «От волнения, конечно. Даже голос его звучал неубедительно. Не только мы не поверили. Магистра ему тоже обмануть не удалось». «Еще одна такая выходка, викар, и придете на пересдачу, а пока минус один балл». «Мастер, викар». Мрачно поправил его Вик. «Мастером ты был бы, если бы родился в семье аристократов. Так что просто викар!» «Ух, как он его, жестко! Вик, несомненно, все это заслужил. Он сам считал всех ниже и глупее себя. Вот и допросился. Но я увидела, как безвольно он опустил руки и внезапно ощутила сочувствие. Я могла представить, что он испытывает сейчас». Вик вытянул еще один билет и на этот раз молча ушел готовиться. А я, едва он сел, побежала к столу преподавателя. Я даже не стала ничего записывать, я и так все отлично знала. Выпорхнула из кабинета 10 минут спустя. У меня будто выросли крылья. «Выше всяких похвал!» — нацарапал магистр Мэн в ведомости напротив моей фамилии. «Я сделала это! Я еще несколько месяцев назад, уверенная, что буду переползать с курса на курс с ведомостями, полными унылых, посредственно и приемлемо!» Магистр пока писал, пробурчал под нос, думая, что не слышу. «А кровь-то не скроешь, такая же упрямая, как все флогисы». Это была, пожалуй, лучшая похвала. Как жаль, что Ран сейчас на занятиях. Сессия у третьекурсников начиналась на неделю позже. Так хотелось ему рассказать прямо сейчас. Ведь это его успех, не только мой. Что же, придется подождать до вечера. Я прислонилась к стене, ожидая, пока выйдут мои друзья. И тут же оказалась в эпицентре урагана. «Кора, ну как там? Как у него настроение? Валит или нормально? А какой тебе достался билет? Ты его куда положила? С краешка слева? Но я все равно этот вопрос не учил. А ребятам, что досталось, не знаешь? Ну как так-то?» Однокурсники налетели на меня, как бестии, еле успевала отбиваться. Хорошо, что дверь скоро отворилась, выпуская вспотевшую Виту. У нее даже челка ко лбу прилипла. Выглядела Вита так, словно только что провела бой. «Ну что?» — спросила я с замиранием сердца. «Выше всяких похвал», — выдохнула она, словно сама не могла поверить в такую удачу. «Ура!» — закричала я. Мы принялись прыгать, как сумасшедшие, вгоняя в уныние однокашников. У них все самое страшное было впереди. Вскоре к нам присоединился Лекс, тоже получивший высший балл. И Норли, с приемлемо, но она даже этому была рада. «Это дело надо отметить», — сказала Вита. «Пойдемте в столовую, купим сока и заварных колечек». Тех карманных денег, что нам выдавали на день, и которые все же разрешали тратить на мелкие нужды, только на сок с колечками и хватит. Или на кулек орехов в лавке у Минни. Или на большую гроздь винограда. Именно виноград я и планировала сегодня купить. Для Рана. Вита увидела, что я мнусь, и добавила. «Пойдем, пойдем, я угощаю». Неудобно стало, но и отказываться не хотелось. И так приятно на самом деле, что меня зовут с собой. Ну, ладно. Но далеко мы уйти не успели. У лестницы нас остановил куратор. Сначала думал, что мы решили сбежать с экзамена, потом после наших объяснений поздравил с первым успехом, а в итоге огорошил неожиданной новостью. «Через 2 часа жду вас в холле спального корпуса. Будем решать насчет зимнего бала». «Что?» — опешили мы, впервые узнав о бале. Но уже через мгновение я вспомнила про эту традицию, сестры рассказывали. Зимний бал устраивают в честь первокурсников, сдавших первую сессию. Мы все будем открывать праздник, танцевать вальс. «А кто будет в парах?» — заинтересовалась Вита. «Вот это и решим на собрании». Когда мы, объевшиеся колечек, явились в холл, там уже собрались все наши. И, кажется, что-то уже решили. Арл Моро тряс шапкой, в которой перекатывались свернутые в трубочку бумажки. Увидел нас и крикнул. «Вот они явились! Быстро пишите свои имена! Сейчас будет жеребьевка!» Как выяснилось позже, распределить первокурсников по парам мирным путем не удалось, и Арл Моро решил подключить к этому делу судьбу. Девушки пишут свои имена на листочках, молодые люди вытягивают их и получают пару для вальса. «Несправедливо», — ворчала Вита, опуская бумажку со своим именем в шапку. «А почему это они выбирают? Почему не наоборот?» «Без разговоров! И чтобы я больше не слышал всего этого! Ой, а мы по росту не подходим! Ой, он танцует, как Моргер, которому башку отрубили! Все, демократия закончилась!» Я решила не возмущаться. Подумаешь, один танец. Зато потом весь вечер мы сможем танцевать с кем захотим. Я, например, точно знала, с кем хочу танцевать. Вспомнила свою ладонь в его руке, и как он обнимал меня за талию, и улыбнулась. «Я очень рад, студентка Флогис, что вы довольны выбором своего партнера!» Услышала я голос куратора. Пока я отвлеклась, меня, выходит, кто-то уже выбрал. Кто же? Я подняла голову и встретилась взглядом с ухмыляющимся Виком, который держал листочек с моим именем. Нисколько не сомневаюсь, что он снова жульничал, просто подсмотрел, когда я опускала его в шапку. «Я не собираюсь с ним танцевать!» — крикнула я. Но Арл Моро предостерегающе поднял ладонь. Судя по нахмуренным бровям, обсуждать выбор он явно не собирался. «Вы свободны, студентка Флогис. Примерка платья вечером, не забудьте явиться, потому что если станете во время вальса наступать себе на подол, то сами будете виноваты». Я не ушла. Осталось ждать Виту. Хотя внутри все бурлило от чувства несправедливости и обиды. Я вынуждена буду дать ему свою руку? Разрешить ему безнаказанно обнимать себя за талию? Какая гадость! Я в упор смотрела на Вика, надеюсь, что все чувства и ненависть и отвращение написаны у меня на лице. Он, конечно, все понял, но только забавлялся. Подмигивал и делал вид, что кружит меня в танце. И правую руку, ту, что должна лежать у меня на талии, специально опускал все ниже, закатывая при этом глаза. Мерзкий. Вита будет танцевать с Кеннетом, Норли с Лексом. Везучие. Но я постаралась выкинуть неприятное происшествие из головы, повторяя себе, что это всего лишь один танец. А Вик на глазах у всех ничего не сможет мне сделать. Один танец, и я свободна. Не стоит даже печалиться. Тем более сегодня такой отличный день. А скоро я увижу Рана, расскажу ему о том, какие мы молодцы. В этот вечер я впервые за все время пришла на место встречи первой. Хорошо, что Ран не из тех, кто опаздывает, иначе бы мои руки, которые держали бумажный кулек с виноградом, совсем замерзли. Он уже все знал. Ему, конечно, рассказали. Не знаю кто, может, сам магистр Мэн, может, кто-то из студентов, ведь все давно в курсе, что Ран мой наставник. Он шел и улыбался, протягивал руки мне навстречу. Нет, нам нельзя так кидаться друг другу в объятия у всех на глазах, даже если это только дружеские объятия. Но он все равно меня обнял. По-моему, Рану, по большому счету, всегда было плевать на условности. Он был первым здесь, кто повел себя по отношению к пустышке так, словно она такой же человек, как остальные. Никогда этого не забуду. Несчастный пакетик с виноградом, придавленный к широкой груди Рана, жалобно скрипнул и разорвался. Несколько ягод упало на землю. «Виноград?» — удивился он. «Ага, это тебе вот». Я быстрее сунула ему в руки пакет. Ран стоял такой растерянный, бережно держа на ладонях гроздь винограда, не зная, что сказать. «Спасибо за то, что так хорошо меня подготовил». Окончательно смутилась я. «Не стоит благодарности, корюшка». Мы оба неловко молчали какое-то время. «Ну, пойдем тренироваться? Утреннюю тренировку пришлось пропустить из-за экзамена, так что будем наверстывать», — сказал Ран нарочито сурово. «Не могу», — вздохнула я. Даже не притворялась. Мне действительно было жаль, что тренировку придется отложить до завтра, но платье само себя не примерит. Я рассказала ему про бал. Только про Вика рассказывать не стала. Это мои проблемы. Даже не проблемы, а так, мелкие неприятности. Зачем Рану этим голову забивать? Сама справлюсь. К тому же, в чем я могу обвинить Вика? В том, что танец со мной достался ему по жребию? Ах да, бал первокурсников. Совсем вылетело из головы. Тебя проводить? Да, конечно, обрадовалась я. Жаль было бы расставаться, едва увидевшись. Мы шли по снежным тихим дорожкам. Постепенно темнело. Зимой такие короткие дни. Ран ел виноград, пытаясь и мне подсунуть. Но без захватывающей вечерней истории виноград потерял для меня всю свою привлекательность. Тем более, что теперь рассказывала я, Аран слушал, время от времени покатываясь от смеха. Я и не думала, что рассказ о первом экзамене получится таким забавным. На примерку собирались в большом зале центрального корпуса, где спустя несколько дней пройдет бал. Пока обстановка здесь царила совсем не праздничная. Столы, заваленные кипами материи, кабинки, обтянутые тканью, толпы озадаченных первокурсников, не понимающих, куда надо идти и что делать. Для того, чтобы сшить наряды для бала, нанимали несколько десятков портных. Академия пяти стихий твердо стояла на том, что одежда, которую студенты надевают в стенах учебного заведения, здесь и должна быть изготовлена. По-моему, чрезвычайно хлопотная традиция. Уступка только в одном. Платье и костюмы для бала первокурсников окрашены в цвета факультетов. Для огневиков красные. Ну ладно, я еще могу понять. Красное платье на девушке. Но вот костюм красного цвета у парня. Все-таки иногда традиции бывают очень странные. Ран, который сам когда-то присутствовал на такой примерке, твердо взял меня за руку и повел туда, где располагались кабинки факультета огневиков. Не прошло и 5 минут, как я оказалась втиснута в платье, в котором едва могла дышать. Зато подол был таким длинным, что волочился за мной по полу. «Ничего-ничего, госпожа, сейчас все поправим». Пожилая портниха принялась ловко и быстро подкалывать материю. «К следующей примерке все будет готово, а так идеально сидит на вас». Зеркала отсутствовали, и оценить правдивость ее слов я не могла. «Дышать тяжело», — пожаловалась я. Она поднялась и оглядела меня критически. «Да, грудка подросла. Ничего, разошьем». Хорошо, что Ран этого не слышал. Я чуть со стыда не сгорела. Портниха, очевидно, добрая женщина и знает свое дело, но я уже не в первый раз замечаю, что с детьми аристократов они общаются так, словно перед ними глупые, ни на что не способные цыплята. «Пройдитесь-ка, госпожа», — добавила она, так и не заметив своей оплошности. Я послушно пошла вперед, путаясь в складках, и тут наткнулась взглядом на Рана. Он смотрел на меня так же, как в вечер праздника примирения, будто узнавал и не узнавал одновременно. «Ты совсем взрослая, корюшка», — тихо сказал он. «Вот так новость! Он впервые это понял?» «И очень красивая». Я почувствовала, как краснеют щеки. Наверное, я бы совсем сгорела от смущения, но Ран все-таки последнюю фразу сказал так, словно он мой брат, и выпускает сестренку в свет. С нежностью и с гордостью, но немного отстраненно. И все равно после этих слов мое сердце забилось быстро-быстро.